Глава пятая. Люди вместе с Хаш лазили по округе в поисках следов ишхидов и ничего не находили. Ни следов, ни запахов. Скорее всего, те использовали какой-нибудь нейтрализатор запаха, иначе гнолы, у которых нюх был не хуже, чем у собак, давно бы учуяли оставленный след. Александр с каждой минутой мрачнел все больше. Он заметил, что Забродин уже дважды порывался подойти и что-то сказать, но передумывал. Глава клана понял, что еще полчаса бесплодных поисков, и ВВшник предложит возвращаться. Необходимость принятия решения возрастала с каждой минутой. Бер задумался о том, в какую еще сторону могли пойти лесные аборигены, если этим маршрутом разведчики пренебрегли. «Сюда, Великий!» — раздался голос Шишана в голове Александра. Бер нашел взглядом гнола, стоявшего по пояс в траве, на краю большого оврага, и поспешил на зов. «Что тут?» — спросил он, подойдя к аборигену. «Ишхиды ушли по воде», — доложил Шишан и показал на небольшой гладкий камень у самого края оврага. Александр присел, пытаясь рассмотреть, что же такого Хаш узрел необычного. Поначалу ничего не заметил, но после подсказки охотника и сам увидел. Действительно, округлый булыжник был немного вдавлен в почву, и на его поверхности остались небольшие комья подсохшей грязи. Александр поднялся, поднес к глазам бинокль и начал осматривать степь на противоположной стороне широкого оврага, наполовину заполненного водой, не успевшей уйти после сезона дождей. Позади послышались шаги и шелест приминаемой травы. Бер оторвался от просмотра местности и обернулся. «Что-нибудь нашли?» — поинтересовался Забродин. Рядом остановились Махно с Эдиком и так же, как и капитан, ждали ответа главы клана. «Шишан нашел след. Есть предположение, что отряд ишхидов перебрался на ту сторону», — ответил Бер. «Не обязательно. Разведчики могли поплыть по воде в произвольном направлении и выбраться в любом удобном для них месте», — сказал Забродин. «Могли», — не стал спорить Бер. «Что делать будем, командир?» — задал интересующий всех вопрос Махно. «Дайте подумать пару минут», — попросил Александр, сел на землю и сосредоточился. «Что мы имеем? След, который мало о чем нам говорит, и всякое отсутствие каких-либо намеков на то, куда именно направились ишхиды. Что же делать? Думай, Сашка, думай!» Мысли в голове завертелись в поисках ответа. Тут Александр вспомнил об одной давно прочитанной книге. В ней описывался способ выхода из тела. Раньше он не воспринимал всерьез подобные вещи, несмотря на увлечение, да и не вспоминал о прочитанном. Других собственных странностей за глаза хватало, только успевай удивляться. Но здесь, в новом мире, с новыми возможностями, почему бы не попробовать? Может, что и выйдет путного? «Верников», — позвал он ученика. «Я тут», — сразу откликнулся Сергей и подошел ближе. «Я сейчас попытаюсь провернуть одну штуку. От тебя требуется сидеть рядом и контролировать мой пульс и дыхание. Если пропадут, не дергайся. Возможно, мой организм замедлится. Просто подожди минуту, и только потом, если ничего не будет происходить, начинай беспокоиться и выводить меня из этого состояния. Понял? А может, не нужно? Что-то мне не по себе от подобной перспективы, Александр Сергеевич». «Надо, Федя, надо», — ответил Бер цитатой из знаменитого кинофильма. Верников сник. «Не дрейф, студент, у тебя вид, будто ты меня хоронить собрался». «Не нравится мне это», — сказал Сергей. «И мне тоже», — поддакнул Махно. «После твоих босс-экспериментов у меня всегда возникает желание оказаться подальше и хорошо бы в бункере», — попытался он пошутить. «Что ты собираешься сделать?» — подал голос ранее молчавший Ник. Он понимал, что провинился, покинув аванпост, поэтому всю дорогу пытался как можно меньше попадаться на глаза другу детства, чтобы лишний раз не нервировать. Бер сильно изменился за последнее время. Все, кто знал его раньше, это отмечали. Александр мог наказать за неподчинение любого. Не помогали ни старая дружба, ни заступничество остальных Никифоровых. «Хочу проверить округу другим способом и не посылать разведку в разных направлениях. Не хочу дробить наши силы», — не стал вдаваться в подробности глава клана. «Пусть все отойдут метров на 10 от меня, чтобы не отвлекать. Верников, отдай Махно свой нож. И мой тоже передай». Александру неожиданно вспомнились слова, что если провести рядом с человеком, который выходит из тела, ножом, можно оборвать хрупкую связь отделившейся энергетической оболочки с организмом и погубить его. Правда это или нет, проверять на себе не хотелось. Пускай лучше уберет клинки подальше. Береженого, как говорится, и Бог бережет. Ученик молча повиновался. Бывший ОМОНовец забрал ножи, автоматы и отошел, увлекая с собой остальных. «Начнем, пожалуй». Бер примял траву и лег на спину. Поерзал, устраиваясь поудобнее. «Готов?» «Готов», — ответил Верников и обхватил пальцами запястье учителя, нащупывая пульс. «Тогда начинаем», — негромко сказал Александр и закрыл глаза. Первые минуты войти в состояние сосредоточенности не получалось. Все сомневался, правильно ли он делает. Насколько Бер помнил, все должно произойти довольно просто. Минут 10-15 аутотренинга, потом сильная вибрация в теле, и все. Как случится на деле, он не ведал, а неизвестность немного пугала и не позволяла войти в транс. Но многочисленные тренировки все же дали о себе знать. Александр успокоился и приступил к задуманному. Автор книги не соврал. Уже через 5 минут где-то глубоко внутри возникла вибрация. С каждым мгновением она нарастала, заполняя, казалось, каждую клеточку организма. Удивительно, но при этом появилось ощущение, будто само тело не трясется. «Надо будет потом у Верникова спросить, дрожал я или нет», мелькнула где-то на периферии сознания мысль. К тому, что произошло дальше, Бер оказался не готов. Он ожидал, что будет, как написано в книге. Его вытолкнет вверх, и он увидит себя со стороны. Потом, пользуясь новым состоянием, просканирует окрестности в поисках разведотряда ишхидов. Найдя, вернется в тело и отправится в погоню. Вместо этого мир заполнился яркими красками. Все вокруг двигалось и смешивалось друг с другом. Понять, что и где, казалось попросту невозможно. Бер ощутил, что теряет ориентацию. Верников в какой-то момент не почувствовал пульс учителя и забеспокоился. По его изменившемуся лицу, стоявшие поодаль Махно и Никифоров, поняли, что-то не так. Клановцы всполошились и попытались подойти ближе. Но не успели сделать и пары шагов, как молодой маг замахал им, показывая, что все в порядке. Под пальцами снова нашелся пульс. Правда, гораздо медленнее, чем нужно. Об этом Бер предупреждал, и Сергей успокоился. Александр мысленно встряхнулся, подумал, что так дело не сдвинется с мертвой точки, и попытался собраться с силами. Он сконцентрировался и попробовал разогнать разноцветную муть вокруг усилием воли. Поначалу ничего не выходило, но постепенно цвета чуть поблекли и приобрели структуру тысяч взаимосвязанных линий, точек, шаров и овалов. Все, не переставая, двигалось и менялось. Через какое-то время до него дошло, что увиденное есть не что иное, как энергия пространства и живых организмов в нем. После того, как пришло понимание окружающего, стало неожиданно легче ориентироваться. Многочисленные синие, фиолетовые и зеленоватые черточки внизу — это биополя трав, а всевозможные оттенки желтых точек, двигающихся среди них — мелкие животные и насекомые, спешащие по своим делам. Более крупные энергетические поля людей выделялись среди цветовой гаммы чужеродными бело-синими аурами с красными вкраплениями эмоций и болезней в структуре энергетического кокона. Александр удивился. Никогда раньше он не видел так ярко, что многие его подчиненные страдают от различных недомоганий. Наверное, в обычном состоянии подобное можно заметить лишь когда болезнь уже начинает прогрессировать, подумал он, и решил, что когда вернется домой, поработает над этой проблемой, исходя из открывшейся возможности. Бер огляделся сызнова. Теперь окружающее предстало для него в новом свете. Все вокруг было просто переполнено энергией. «Бери, не хочу». И Александр попытался взять. Он протянул руку к ближайшему потоку золотистого цвета, который выбивался из-под земли, и дотронулся. Тут же получил сильнейший удар. Будто током шибануло. Боль была невыносимая, к тому же его чуть не отбросило в сторону. Еле удержался на прежнем месте. Бер оглянулся, и ему стало дурно от перспективы оказаться в таком потоке целиком. А ведь это могло произойти. Энергетических линий, подобных той, в которую он так неосторожно сунул руку, было еще несколько, и очень близко. Александру поплохело повторно от мысли, что мог погибнуть так бездарно. «Хватит экспериментов, надо заняться поиском ишхидов». Бер дернулся вперед к разрыву, где заканчивались мириады аур трав. Вскоре пришло понимание, что разрыв — не что иное, как обрыв, заполненный водой. Он тоже слегка светился из-за наличия водорослей в воде, но не так интенсивно. Передвинувшись поближе, Александр сразу обнаружил противника. Он не ожидал напороться на разведчиков так быстро и едва не пролетел мимо. Ишхиды сидели под водой. Через трубочки, что ли, дышат? И почему я раньше не заметил их биополя? Маскироваться умеют? Вопросов в голове возникло много. Ни на один из них пока ответов не было. Энергоструктуры тел ишхидов резко контрастировали с малонасыщенной энергией средой. Среди биополей затаившихся разведчиков выделялась пара своими размерами. Ауры этих двух ишхидов минимум вдвое превосходили величиной и насыщенностью остальных. Бер приблизился к воде, и тут его словно прожектором осветили. Противник пришел в движение и устремился к берегу, возле которого разместился сводный отряд ВВшников и клановцев. Александр понял, что его обнаружили, и поспешил обратно. Поначалу он думал, что достаточно захотеть, и окажешься в собственном теле. Но не тут-то было. Видать, не все, что написано в той книге, правда. Или он сделал что-то не так. Пришлось возвращаться на своих двоих. Он спешил как мог и почти успел. Бер резко сел, хватая ртом воздух. «Александр Сергеевич, вы очнулись! С вами все в порядке?» Забеспокоился Верников, когда учитель пришел в себя. «Ишхиды под водой!» — вместо ответа крикнул Александр приближающимся Махно, Эдику и Забродину. «Плывут сюда!» На его крик все бойцы отреагировали мгновенно и побежали к обрыву. «Всем оставаться на местах! Укрыться за броней!» Что есть сил, заорал Бер, но немного запоздал с предупреждением. Некоторые успели достаточно близко подойти к краю. И тут появились первые ишхиды. Они словно взмыли в воздух перед людьми, и три бывших офицера Сина превратились по-настоящему в бывших. Сраженные метательными ножами бойцы повалились на землю. Раздались первые редкие выстрелы из автоматов. Фигуры выпрыгнувших разведчиков окутались дымкой силовых полей. Ишхиды выхватили из-за спин изогнутые мечи и с невероятной скоростью заработали ими. Не прошло и трех секунд, как все шестеро бойцов, успевших достичь обрыва, повалились на землю окровавленными обрубками. Бойцы противника продолжали выбираться наверх и сразу начинали стрелять из луков. И самое ужасное, очень результативно, люди гибли один за другим. Многочисленные попадания из автоматического оружия не производили на эшхидов, казалось, никакого впечатления. Лишь голубоватого цвета волны расходились по прозрачным защитным коконам. К этому времени Александр был уже на ногах. Он сформировал плазменный шар, большой, насколько хватило сил, и метнул его под ноги разведчиков. Он не знал, как отреагирует их защита на его усилия, поэтому пошел по другому пути. Раздался взрыв, и троих эшхидов отбросило взрывной волной обратно в воду. Еще двоих смела очередь из башни БТРа, и защитное поле не помогло. Оно мигнуло несколько раз и пропало. Пули 14,5 мм из КПВТ оказались тем самым средством, которое смогло перевесить чашу весов. Ненадолго. Один из разведчиков зло зарычал, поднял руки и... Бер не понял, что именно произошло, но БТР-80 подбросило метров на 5. Многотонная машина перевернулась и рухнула на крышу, придавив собой тех, кто находился за ней. «Мак!» — шепнул себе под нос Александр и встретился с эшхидом взглядом. Бер всем естеством почувствовал, что следующей целью выбрали его. Оттолкнул от себя подальше Верникова, а сам прыгнул в противоположную сторону, одновременно бросая в эшхида небольшую пригоршню металлических шариков, впрочем, не особенно надеясь на успех. Единственное, чего он добился, отвлек внимание мага эшхидов от остальных людей, при этом сам едва не погибнув. Колдун перехватил все его импровизированные снаряды и отправил обратно владельцу. Бера спас ученик, которого в пылу боя не учел в своем раскладе лесной абориген. Верников на пределе собственных возможностей сумел остановить летящие с большой скоростью шарики почти вплотную от Бера и тут же дернулся, поймав в грудь две стрелы. Сергей удивленно посмотрел на оперенные древки, ноги его подкосились, и он упал на землю. Вместе с ним в траву осыпались никем не удерживаемые металлические шарики. В висках Александра застучала кровь. Он пришел в ярость от увиденного. В голове будто щелкнуло что-то, и горячая волна пронеслась от макушки до пят, даря странное ощущение. Звуки боя исчезли. Движение людей, бегущих на эшхидов гнолов с копьями наперевес, и самих лесных воинов замедлились. Вместе с тем наступила такая ясность мысли, которая раньше никогда его не посещала. Бер увидел биополя эшхидов и яркие пульсирующие очаги энергии на груди у каждого противника, на запястьях и лодыжках. От них, точнее к ним, тянулись полупрозрачные потоки голубоватого цвета, исходящие от более насыщенных энергией очагов двух магов. Что это, нетрудно было догадаться. От колдунов шел энергопоток, поддерживающий силовые щиты воинов. Бер даже позволил себе на краткое мгновение удивиться такому открытию. Это сколько же силы накопили гады, что позволяют себе тратиться на поддержание столь энергоемкой конструкции? Или это не они сами, а какие-то предметы, амулеты? Одновременно с пониманием, где находится слабое место противника, он осознал, что долго в таком состоянии не сможет находиться, и рано или поздно организм и сознание перейдет в нормальный режим, и Александр начал действовать. Он сформировал еще один огненный шар и запустил в мага, чтобы отвлечь его внимание и попробовать перекрыть подпитку силовых щитов. С противником, владеющим такой защитой, у людей нет ни единого шанса выжить. Плазменный сгусток еще находился на половине пути к цели, когда Александр закачал всю доступную ему энергию в амулет самого сильного мага. Возможно, имелся иной метод, но Бер не знал других способов разрушения материалов. Жалеть о пробелах в образовании времени абсолютно не было. Главное — заполнить амулет быстрее, чем маг что-то сообразит, и не скинет излишки в амулеты-приемники остальных разведчиков. Если не получится, то считай, ишхиды победили. В бою на таких коротких дистанциях шансов практически нет. Истощить силовое поле множественными попаданиями люди просто не успеют. Бер настроился на амулет противостоящего мага и сделал то же, что когда-то с камнем у себя в комнате. В первое мгновение казалось, что емкость амулета бездонна, но спустя короткое время, показавшееся вечностью, дело пошло на лад. Маг поздно спохватился и в первое мгновение невольно помог человеку, подкачивая в свой накопитель энергию для поддержания защиты в рабочем состоянии. А когда сообразил, что происходит, отреагировать уже не успел. Амулет нагрелся до раскаленного состояния, обжигая владельца сквозь одежду. Колдуну ничего не оставалось, как сорвать его с себя и выбросить за спину, во враг с водой. Белая вспышка озарила поле битвы, из оврага поднялся пар. Минутной заминки хватило, чтобы уничтожить большую часть отряда разведчиков, враз лишившихся поддержки мага. Может, статься, он и смог бы использовать собственные резервы для восстановления силового поля, но не успел. Чья-то очередь из автомата прошила тело ишхида, прервав его жизнь. С остальными разделались стрелки из орудийных башен оставшихся бронетранспортеров и бойцы. За несколько секунд все закончилось. То ли оставшийся маг был неопытен и не мог в должной мере оперировать достаточным количеством энергии, то ли его накопитель имел меньшую емкость, не суть. Но в результате люди победили. Бер неожиданно для себя обнаружил, что стоит на коленях и сквозь кровавую дымку перед глазами смотрит на рукоять кинжала, торчащего из предплечья. Когда его успели ранить, он не помнил и боли пока не ощущал. Перед лицом возникла чья-то физиономия. Александр с трудом узнал одного из ВВшников. Ему вкололи в руку обезболивающее, кажется, несколько раз. Где-то на задворках сознания главе клана подумалось, что делают блокаду вокруг раны. Неожиданно звуки вернулись, и Бер невольно скривился. Контрольные выстрелы озлобленных бойцов громом отдавались внутри черепа и эхом проносились от одного виска к другому, а оттуда к затылку. Хотелось зажать уши руками, но сил не осталось ни на что. Мысли ворочались вяло. Думать совершенно не хотелось. Последнее, что он запомнил, прежде чем потерять сознание, как его аккуратно положили на примятую траву, и все. Провалился в спасительную тьму. Шум в голове. В сознании кружились в танце цветовые пятна. Они сливались, делились, меняли оттенки, форму и снова расходились в разные стороны. Александр попытался поймать ближайшую кляксу зеленого цвета, но она неожиданно поменяла цвет на красный. Пришло понимание, что это не та клякса, которую он желал только что схватить. «А где же зеленая?» — появилась в голове обиженная мысль. «Я здесь! Я здесь!» — зашептали где-то рядом. «Очнись! Кто ты?» — крикнул Бер, а в ответ услышал звонкий девичий смех. «Я тебя все равно найду!» «Найди, найди! Приди, приди! Иди, иди!» — послышалось в ответ. И Александр пошел. Кляксы мешали и толкались, загораживали дорогу, но Бер не отступал. Он откуда-то знал, что если найдет зеленую, то случится нечто важное. Важное для него одного. Сколько длился путь, он не считал, просто шел. Пока не заметил вдали маленькую зеленую точку. И тогда он побежал, боясь потерять из виду далекий зеленый маячок, который медленно приближался. И это не могло не радовать. По мере того, как пятнышко искомого цвета увеличивалось, шум в голове нарастал, и когда Александр приблизился почти вплотную, умудрился куда-то провалиться. Немедленно все пространство вспыхнуло ярким светом, заставило отвыкшие глаза часто заморгать, прогоняя непрошенные слезы. Бер еще не сообразил, где очутился, как услышал чей-то окрик. «Мама! Он очнулся!» Когда в глазах прояснилось, Бер обнаружил, что в комнату набилась солидная толпа. Всем хотелось удостовериться, что глава клана пришел в себя. Люди подходили, желали скорейшего выздоровления, что-то приносили и складывали на стол. Буквально спустя 15 минут вся столешница оказалась завалена подарками и передачками. Александр пытался отвечать, но в горле стоял сухой комок, и внятно ответить на пожелания и проявления заботы не выходило, поэтому Бер просто кивал в знак признательности и улыбался. С одной стороны, было очень приятно от столь множественного внимания. Однако на самом деле больше всего ему хотелось, чтобы все ушли. Иначе, чувствовал он, голова от гомона, гудящего в относительно небольшой комнате, скоро расколется от боли. К тому же его сильно мучила жажда, но просить что-либо слабым голосом Александр не желал. Решил запастись терпением. Все равно скоро всех разгонят, и тогда он сможет, наконец, напиться. Или не разгонят. Мать заметила перемену в состоянии сына и поняла все правильно. Она ненавязчиво и вместе с тем твердо выпроводила людей за дверь, а Ксения по ее приказу заняла оборону в коридоре с целью недопущения к телу начальства остальных клановцев. В итоге в комнате остались лишь отец, которого Бер из-за массы народа не сразу заметил, и три женщины — мама, сестра и... «Дарья!» Девушка стояла около двери, подпирая стену, смотрела на очнувшегося Александра немного настороженным взглядом и робко улыбалась. «А она что тут делает?» — слегка удивился Бер. Уж кого он не ожидал увидеть, так это генеральскую дочку. Со времени их краткого романа достаточно воды утекло. И Александр, если честно, начал немного забывать о девушке. Думал, что и она попросту провела с ним приятные дни, и этим дело ограничилось. А вот поди ж ты, тут красавица. И уходить не собирается. Но самое странное не это, а то, что мать ее не выпроводила из помещения, как остальных. «Странно», — чуть больше удивился Александр. Заметив интерес сына, Валентина Николаевна наклонилась к самому уху и шепнула. «Хорошая девушка, как только узнала, что ты ранен, примчалась на следующий день и все две недели не отходила от тебя ни на шаг». «Две недели? Я провалялся две недели?» — хотел произнести Бер. Вместо этого из горла вылетел громкий хрип. Но все же родные разобрали, что именно он пытался спросить, и дружно закивали. «Попить дайте», — попросил раненый. Валентина Николаевна спохватилась и развела бурную деятельность. Через минуту из термоса в кружку полилась жидкость. По запаху стало понятно, что его решили напоить бульоном. Александр попытался было возмутиться, но ему не дали. Влили горячее чуть ли не насильно. Внутри сразу стало тепло и захотелось спать. Веки отяжелели, точно свинцом налились. Последнее, о чем Бер успел спросить, прежде чем провалиться в сон. «Кто еще выжил?» «Спи, сын, спи, потом поговорим», — вмешался отец. Бер-младший лишь еле заметно кивнул и подумал, что ему действительно пока лучше не знать подробностей, и уснул.